Русской женщине. Вдали от солнца и природы, вдали от света и искусства, вдали от жизни и любви мелькнут твои молодые годы, живые помертвеют чувства, мечты развеются твои. И жизнь твоя пройдет незримо в краю безлюдном, безымянном, на незамеченной земле, как исчезает облак дыма на небе тусклом и туманном, в осенней беспредельной мгле. 1848 или 1849 год.